Он так и балансировал между сном и явью, совершенно не понимая, сколько времени на самом деле прошло. Может быть, всего час, а может быть и несколько дней. В голове сохранялся туман, не позволяющий мыслить ясно. Во время очередного пробуждения, по привычке не открывая глаз, он почувствовал на себе чей-то взгляд. Плюнув на все, он открыл глаза. Напротив него сидел крупный, мускулистый единорог и, слегка наклонившись вперед, внимательно его разглядывал. Встретившись с ним глазами, Зузу не стушевался, а также уверенно я прямо смотрел на единорога, как и тот на него. Эта дуэль продолжалась некоторое время, после чего единорог тяжело вздохнул и, не выходя из задумчивости, встал и направился к выходу. Там он повернулся и сказал через плечо: «Надеюсь, оно того стоит», после чего стремительно вышел. «В смысле?» — крикнул ему вслед Зузу, но ответа так и не получил. Некому было отвечать. Он с удивлением обнаружил, что остался один. Это было впервые с тех пор, как он оказался в плену. Зузу не знал, что недавно мама была совсем рядом, что буквально полчаса назад она разговаривала с единорогом, которого он видел только что. Фавир соврал, что Зузу нет в поезде. Возможно, эта ложь спасла жизнь многим из тех, кто был замешан в этой истории. Да и на будущее всего вида единорогов тоже повлияло как судьбоносный поворот событий. Но сейчас об этом никто, разумеется, даже подумать не мог. У этого решения были очень большие, но сильно отложенные последствия. Зузу перевернулся на спину и уставился в потолок. Он совершенно не представлял, что ему делать. Скорее всего, никаких вариантов у него и не было, но хотелось предпринять хотя бы что-то. Его очень волновало то, что сказал ему призрак, что мама с остальными придумывают план его спасения. Хотя он, как и любой здравомыслящий бес, хотел жить и понимал, что такая перспектива ему не гарантирована, однако больше всего ему не хотелось, чтобы мама пыталась его спасти, ведь это подвергнет ее большой опасности, а он считал, что его жизнь этого не стоит. Хотя они и были парой и решили связать свою судьбу, однако полностью избавиться от отношения к маме как к принцессе он не мог и всегда ценил ее жизнь гораздо выше своей, не только потому, что она являлась его женой, и его долг был ее защищать, но и ее происхождение играло тут немаленькую роль. Вскоре за ним пришли, завязали ему глаза какой-то черной тряпкой и куда-то повели. Шли долго, постоянно куда-то то сворачивая, то спускаясь по лестницам, то поднимаясь по ним. Наконец они остановились, и его сопровождающие ушли, судя по звукам. Но он чувствовал, что не остался один. Рядом еще кто-то был. Пауза затягивалась. «Сними повязку», — наконец раздался грубый голос. Грубый не по интонации, а по звучанию. Интонация была вполне дружелюбной. По крайней мере, Зузу так показалось. Он не спеша снял повязку. Напротив него, за массивным грубым деревянным столом, сидел единорог. Правда, вот, рог у него был сломан почти под корень. Все лицо было в шрамах, одного глаза, похоже, не было. Это место занимала повязка. Сам он был очень крупным, но не толстым. Больше похож на гору мышц. Впрочем, это было свойственно всем единорогам. Они были значительно крупнее и сильнее обычных бесов. Как-никак, их создавали для войны. Правда, не друг с другом. «Скажи мне, приятель», — заговорил здоровяк все таким же грубым и потрескавшимся голосом, — «бесы держат слово?» «Конечно», — гордо сказал Зузу. «А если без пафоса, а по правде?» — спросил здоровяк. «Все зависит от того, кто это слово дал. Впрочем, думаю, что у вас тоже так», — спокойно сказал Зузу. «Не совсем, но впрочем, приблизительно. Мы честнее. Ваши любят манипулировать, и если даже не нарушить слово, то выкрутить все так, чтобы вышло по-ихнему. Для нас же держать слово — это дело чести», — сказал здоровяк. «Но это я так. Я вашего брата знаю как облупленных. Доверия к вам нет. Хотя, как и везде, и среди вас попадаются вполне приличные ребята. Только вот есть нюанс. После того, что вы устроили на нашей планете, нам плевать на приличных точно так же, как на неприличных. Мы не собираемся вас сортировать». Зузу молчал, не понимая, к чему тот клонит, но внутренне напрягся, что не осталось незамеченным для здоровяка. «Расслабься», — сказал тот, — «если твои друзья держат слово, то скоро ты будешь с ними. Правда, вот не знаю, надолго ли», — здоровяк хохотнул. Зузу сузил глаза, его так и подмывало что-нибудь сказать. Хотелось спросить, уточнить, что происходит, а то из этих обрывочных фраз трудно было составить полную картину. Но он сдержался, позволив здоровяку самому посвящать его в детали происходящего. «Нам обещали за тебя пушку. Хорошую пушку. Мы такую еще никогда не видели. Наверное, новая разработка. Нашим ученым будет чем заняться, пытаясь ее повторить. Дураки бы мы были, если бы не попробовали. Верно, что нам толку от одного ствола, пусть даже и очень хорошего?» Здоровяк широко улыбнулся, но из-за обилия шрамов на лице улыбка больше походила на злобный оскал. «Ну так вот, завтра мы тебя обменяем. Надеюсь, что твои друзья сдержат слово, так же как и мы. После обмена, мы дадим вам полчаса форы. Твои друзья пока об этом не знают, ты им это сообщишь. Ну а дальше, как повезет. Сможете уйти, молодцы. Не сможете, не обессудьте. Опять попадете к нам. И что тогда?» Проглотив комок в горле, спросил Зузу. «Откуда я знаю? Если это произойдет, тогда и будем думать. Может, опять получится вас на что-то обменять. Может, нет. Тогда мы узнаем у вас все, что нам нужно, и скорее всего убьем. Кормить вас тут просто так никто не будет. С едой, сам понимаешь, проблемы большие. Война бесследно не прошла. Мы тут выживаем, если ты не понял». Зузу промолчал, ему нечего было сказать. «Но ведь может произойти и такое, что вам удастся улизнуть, верно? Тогда мы останемся без информации. А это плохо», — вздохнул единорог. Зузу напрягся. «А нам очень нужно узнать, кто вы такие, зачем сюда пожаловали, чем тут занимались. Разведка, исследование, ну уж никак не гуманитарная миссия, верно? Мы оказались тут случайно», — сказал Зузу, — «и даже не сразу поняли, где именно находимся, пока не начался бой. Меня такой ответ не устраивает. Это слишком скудно и ни о чем. Ты не ответил ни на один вопрос, а только сказал, что вы ни в чем не виноваты. А я в это не верю. У тебя один шанс начать рассказывать. Нужно сделать это прямо сейчас. Если не начнешь, я передам тебя в добрые и нежные руки нашего дознавателя. Членовредительство мы применять не будем. Ты все-таки часть сделки. Но вот химию придется. А эта штука такая непредсказуемая. Телу не повредит, а вот мозг может и потечь. Ну так что, может, сам все расскажешь?» Зузу тяжело вздохнул и медленно проговорил. «Я уже все сказал, добавить мне нечего. Мы не желали зла, это случайность, не желали зла». Единорог с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Ты упустил главную мысль. После того, как вы уничтожили нашу планету, я вас не сортирую, не делю на нормальных и ненормальных ребят. Вы все для меня враги, невзирая на пол и возраст. Поблажек не будет. Единственное, что может облегчить твою участь, это наша выгода. Это и есть твой шанс на спасение. Но пока ты у нас, с тобой церемониться никто не будет. Последний раз спрашиваю, расскажешь все, кто вы такие, как и зачем тут оказались и все остальное?» «Я уже все сказал», — твердо произнес Зузу. «Ну, как знаешь». Единорог три раза сильно ударил кулаком по столу. Наверное, это был сигнал, потому что дверь за спиной Зузу тут же распахнулась, и кто-то вбежал в комнату. «К дознавателю его», — небрежно махнув рукой, сказал здоровяк, после чего он поставил локоть на стол, подбородок положил на кулак и задумался, глядя, как Зузу грубо поволокли к выходу. Он сам не понимал, что именно, но что-то во всей этой ситуации ему не нравилось. Что-то было не так, придраться было ни к чему. Да, многое было странно, но вполне объяснимо. Однако интуиция не давала ему расслабиться, и какое-то странное чувство ворочалось в груди, заставляя сердце стучать чаще. А своей интуиции он привык доверять, считая ее чуть ли не своим даром. Она не раз спасала ему жизнь, и только благодаря ей он сейчас занимал то положение, которое занимал. Именно благодаря ему и его интуиции, еще до войны, большая сеть горных разработок и шахт была приведена в порядок и обустроена. Тут были созданы склады с оружием и продовольствием, обустроены штабы, казармы, цеха и лаборатории. И именно благодаря ему, на этой территории удалось сохранить больше всего жизни и ресурсов, чем где бы то ни было на планете. И у него был самый большой уцелевший воздушный флот. Войну это выиграть не помогло, но позволяло по крайней мере жить и собираться с силами. И вот теперь, как и тогда, он чувствовал неладное. Масштаб был, конечно, совсем другой. Тут проблема была, мягко говоря, мелкой. Но тревожное чувство все равно его не покидало. Нужно было что-то делать. Он решил заняться этим вопросом лично. Как и всегда, он не собирался отсиживаться, ожидая, чем все закончится. Непосредственное участие всегда позволяло увидеть ситуацию глубже и конкретней. Его за это часто критиковали, говоря, что командующий не должен лезть в пекло, иначе он может оставить без руководства вверенных ему людей. Нужно было больше делегировать свои полномочия, но он не мог с собой ничего поделать, особенно в ситуациях, когда тревогу начинала бить его интуиция. Он решил изменить правила игры. Слово нарушить не хотелось, ведь он только что так распинался перед бесом о том, как они умеют его держать. Но он чувствовал, что сделка все равно не состоится. Нужно было сработать на опережение, поменять правила игры или условия сделки. И тогда, в процессе, может быть и вскроется то, что его так беспокоит. Может быть тогда он и увидит, в чем именно подвох. Единорог два раза ударил кулаком по столу. Можно было, конечно, давно провести сюда звонок или даже нормальную связь, но он привык так и не хотел ничего менять. Тем более, что за дверью всегда ждал один из его верных и надежных помощников. «Готовь транспорт и группу бойцов. Полетим, посмотрим своими глазами на пришельцев. Они еще там?» – спросил он у вбежавшего единорога. «По последним донесениям, сидят на скале. Не знаю, как они смогут оттуда убраться. Это же ловушка», – ответил помощник. «Смогут так же, как и попали туда», – устало вздохнув, сказал предводитель. «Мы слишком мало о них знаем. Может тогда лучше подождать результатов от дознавателя?» – предложил помощник. «Будет лучше, если ты побежишь исполнять приказ», – рявкнул предводитель, и помощника как ветром сдуло. Они летели на трех машинах. По последним данным, гости по-прежнему сидели на скале над тоннелем. Теперь он уже и сам их видел на экране. А потом произошло нечто странное. Они стали взлетать с уступа, начинать двигаться в их сторону и тут же исчезали. Совсем. Через несколько секунд там уже никого не было. «Проклятие!» – рявкнул предводитель. «Разворачиваемся?» – спросил помощник. «Нет, посмотри на место их засады поближе. Вдруг увидим, что интересное», – сказал предводитель и задумался. А потом вдруг резко вскрикнул. «Проклятие! Что такое?» – испугался помощник. «Дело дрянь. Если у бесов появились такие технологии, то, возможно, вся планета наводнена их шпионами, а эти просто случайно попались. Если это так, то нам конец. Надеюсь, дознаватель вытащит что-то интересное из мелкого беса. Проклятие!» Опять рявкнул предводитель и так врезал по металлической стене, что там образовалась вмятина. Глава 35. Фавир всегда считал себя крепким единорогом, и не в физической силе дело. У них многие был здоровяками. Он считал себя психически крепким. Даже в самых сложных ситуациях он умудрялся не терять присутствие духа и сохранять трезвость суждений. Именно поэтому и продвигался стремительно по служебной лестнице. Он был на хорошем счету и ему доверяли. Поэтому и миссию по переговорам доверили именно ему. Правда, тогда еще не очень хорошо понимали, насколько необычная ситуация сложилась и насколько технически продвинутыми оказались гости. Все произошло слишком быстро, а потом уже было поздно. Так Фавир и оказался переговорщиком. Был в нужном месте, и руководство недооценило серьезность ситуации. Иначе, прислали бы кого-то повыше рангом. И вот теперь он был крайне не рад тому, что случилось. Он поверил принцессе. Поверил, что это она, и поверил в то, что она говорила. Но масштаб ответственности был слишком большим для него. И ладно еще ответственность. Больше всего его тяготило то решение, которое он принял. По сути, ему нужно было сейчас предать свой народ ради высшего блага этого же народа. Но ведь этого никто и никогда, скорее всего, не оценит, даже если у его решения будут положительные последствия, что тоже еще было не точно. Получалось, что он подписал себе смертный приговор, а в лучшем случае, если все пройдет по плану, то его ждет изгнание. Ну и самое страшное было то, что ничего еще не закончилось, и ему нужно было осуществить свою часть сделки. Нужно было выкрасть и вернуть пленника принцессе. Задача была непростая, хотя, учитывая его положение, и не очень сложная. Но все было настолько зыбко, что любая мелочь могла повергнуть все в прах. Случайная встреча в коридоре, случайный взгляд куда не нужно, малейшая ошибка могла вызвать ненужное внимание и привести к провалу. Но, как ни терзали его сомнения, он все равно собирался рискнуть. Рискнуть во что бы то ни стало. Для себя он решил, что такой шанс упускать нельзя. Если это поможет, пусть и в будущем, пусть и неявно, облегчить судьбу его народа, он готов рискнуть. Воюя, они погибали и за меньшие, бывает, принося себя в жертву ради уничтожения всего одной единицы техники противника, которая ничего в этой войне не решает. А тут такая ставка. Он готов был отдать свою жизнь, если есть хоть малейший шанс на то, что принцесса бесов исполнит свое обещание. И он совершенно точно знал, что начальство, узнай оно об этом, на это бы никогда не пошло. Слишком все это абстрактно и эфемерно, слишком размыто и неопределенно, а им всегда нужен конкретный результат. Всегда нужно знать, когда и что это даст, причем желательно в цифрах. Абстрактными обещаниями будущего их не проймешь. Может быть, Фавир и ошибался, но проверить это было никак нельзя. Поэтому он решил действовать в одиночку, не доверившись даже близким своим друзьям. Он знал, что беса отправили к дознавателю. Тут он поделать ничего не мог. Нужно было выждать подходящий момент. Лучше всего это сделать на рассвете, как они и договорился с принцессой, чтобы молниеносно провернуть операцию по похищению Зузу. Потому что каждая секунда промедления будет грозить провалом. Он решил действовать нахрапом, решительно и очень быстро, но только дождавшись подходящего момента. До этого он в сектор дознавателя даже не заходил, чтобы не вызвать ненужных вопросов и подозрений. Был более простой путь, просто пойти на сделку, как он и представил ее начальству. Проблема была в том, что его наверняка не отпустят одного, а дадут сопровождение. И что тогда? Тогда, когда станет понятно, что он ведет свою игру, либо придется убить своих соплеменников, либо они убьют его. Этот вариант Фавир сразу забраковал. Проливать кровь своих друзей он не собирался. Это будет уже не просто переход за грань. Это будет самое настоящее предательство, которое нельзя оправдать никакими высшими интересами. Поэтому он решил сработать на опережение и выкрасть пленника перед тем, как нужно будет идти на сделку. Весь план он прорабатывал в голове, не предпринимая никаких действий для этого, чтобы себя не выдать. Он никуда не ходил, ничего не проверял, ничего не уточнял. Он решил, где и какой самолет возьмет, но не пошел смотреть, в порядке ли он и на месте ли сейчас. С почти стопроцентной вероятностью он должен был стоять в ангаре. Они крайне редко использовали авиацию, так что ходить и проявлять неожиданный интерес было бы слишком подозрительно. Фавир поймал себя на мысли, что, возможно, он параноид и никому нет никакого дела до того, куда и зачем он ходит. В его положении он имеет на это полное право. Однако усилием воли он все же удержал себя на месте и никуда не пошел. Старший, вроде бы, поверил в его рассказ. Да и история была, в общем-то, убедительной. Фавир не стал упрощать, а рассказал, что торг был сложным, что гости сначала ничего не хотели давать, а пытались давить и угрожать. Но поскольку на переговорах была молодая девчонка, ему удалось самому на нее надавить. Насчет того, с кем он разговаривал, врать не стоило. Все видели, что собеседница была одна и была молодой. Фавир вообще сказала старшему, что по его ощущениям, это группа молодежи, которая прибыла сюда то ли в поисках приключений, то ли своими глазами посмотреть на поле боя. В общем, богатые и знатные молодые люди, которые не вполне понимают, куда они попали и во что вляпались. На резонный вопрос, как их пропустил карантин, Фавир только пожал плечами. Это ему неизвестно. Возможно, как-то договорились, или кому-то заплатили. В целом, история получилась довольно убедительной. Фавир, прокручивая ее потом в голове, решил, что старший должен был во все поверить. Все было логично и все сходилось. Поняв, что они вляпались, молодежь готова была отдать все, лишь бы вытащить своего друга. Фавир почти все рассчитал правильно, но не все учел. Кое-чего он просто не знал. Не знал, что Зузу был в военной должности при дворе, а это, какой бы формальностью иногда не являлось, давало некие обязательные навыки. Из-за этого-то все и посыпалось. Да, слабым местом было то, что пленник мог рассказать дознавателю, что принцесса на планете. Это был еще один повод поторопиться, пока допрос не закончит. А химический допрос — дело не быстрое, он это прекрасно знал, потому что сам не раз на таких присутствовал. Допрашиваемого постепенно накачивают препаратами в течение нескольких часов, чтобы не возникло острой интоксикации, а организм постепенно растормаживался и успевал привыкнуть к новому состоянию, и допрашиваемый не зажимался, не блокировал сознание, а постепенно размягчался и начинал плыть. И только потом ему начнут задавать вопросы. У Фавира была почти целая ночь форы, а перед рассветом нужно было начинать действовать, пока не забили тревогу и не объявили охоту на принцессу. Что-то неладное Фавир почувствовал за час до того, как хотел начать. Несколько раз протопали шаги по коридору, и где-то вдалеке хлопнула дверь. Слишком большая активность. Это могло быть простым совпадением. Его нервы были сильно напряжены, и он все воспринимал слишком остро. Возможно, все дело было в этом. Но подумал минуту, Фавир понял, что это не совпадение. что-то происходит, и это что-то ставит под угрозу весь его план. Полежав еще немного, делая глубокие вдохи и выдохи, он вдруг резко встал и понял, что в эту постель он уже не ляжет, а скорее всего не переживет и сегодняшний день. Но отступать он не собирался, поэтому за минуту оделся, взял то, что приготовил с вечера и стремительно вышел из своей комнаты. Старший крепко спал. Какая бы ни была сложная и напряженная ситуация, если он позволял себе лечь, то не рефлексировал, а использовал время, отведенное на сон, на всю катушку. Он умел засыпать, едва коснувшись головой подушки, и просыпаться мгновенно, тут же включая мозг, как будто секунду назад и не спал. Краем подсознания он уловил шаги где-то далеко в коридоре и тут же, сев на постели, начал одеваться. Через считанные секунды влетел дознаватель, но старший уже стоял посреди комнаты полностью одетый и смотрел на дверь, как будто только и делал, что ждал его. Помощник в коридоре даже не проснулся, и это ему будет дорого стоить. Дознаватель вломился сходу. Для проформы он даже вроде стукнул по двери, но сделал это, когда уже почти вошел. Он удивился, что старший стоит посреди комнаты и смотрит на дверь. Однако, скользнув взглядом по смятой постели, которая была тут же, в кабинете, он понял, что их предводитель все же не железный и иногда спит. «Говори», — сразу спросил старший, не допустив траты времени на ненужные извинения за внезапное ночное вторжение. «Если вломился, следовательно, повод есть и стоит перейти сразу к делу. Химия не работает», — выдохнул дознаватель. «Поясни», — резко сказал старший, не поняв пока, что именно случилось. «Кололи по схеме, все как всегда». А он вместо того, чтобы размякнуть, начал загибаться, выпалил дознаватель. Старший медленно сжал кулак, и дознаватель понял, что его сейчас ударит. И тут же в голове внезапно прояснилось, и до него дошло, что то, что ему кажется понятным и само собой разумеющимся, для старшего может не значить вообще ничего. «Он дворцовый», — выпалил дознаватель. Кулак старшего медленно разжался. «Скажи несколько предложений, но так, чтобы в конце у меня не осталось никаких вопросов», — сказал он. Дознаватель кивнул. «Химия, которую мы используем при допросах, почти безотказная. Но есть ряд военных убесов, чей организм с детства приучают к блокировке таких препаратов. Нейтрализовать не получается, но получается изменить действие. Эта химия вместо того, чтобы сделать их разговорчивыми, начинает их убивать. Это практикуют среди тех, кто служит при дворце и чья судьба определена с детства», — скороговоркой выпалил он. «При всех дворцах?» — старший сузил глаза. «Насколько я знаю, только при главном», — сказал дознаватель, «но это все не точно. Может и при разных, а может и не только при дворцах. Может еще где используют в разведке, например. Но одно не вызывает сомнений. Это тот самый механизм. Я такое уже видел один раз, правда давно. Дворцовые к нам обычно не попадают. А почему они на всех военных это не используют? Хорошо же, сделать принудительный допрос невозможным?» — спросил старший. «Возможно, потому что слишком долго. Я же говорю, с детства приучают к этому яду. Вырабатывают иммунитет. Слишком сложно и слишком долго. Но для дворцовых это делают. Там не мелочатся», — сказал дознаватель. «Ну что, не зря разбудил». «Не зря», — сказал старший и, подойдя к столу, два раза врезал по крышке кулаком. Тут же влетел заспанный и помятый помощник и с удивлением уставился на стоящего перед ним дознавателя, удивляясь тому, как тот оказался в кабинете. «Объявляй тихую тревогу. Поднимай ключевые звенья и пусть перекроют все входы и выходы. Но чтобы тихо. Выполняй». Помощник бросился к выходу. «Стой!» — крикнул старший, и тот резко обернулся, чуть не упав. «Завтра выпарю», — рявкнул старший и махнул рукой. Помощника как ветром сдуло. «Что-то происходит?» — спросил дознаватель. «Не знаю», — задумчиво сказал старший, «но лучше перебдить. Ситуация и так была с душком, а теперь она просто завоняла. Вкали что-нибудь, приводящее в чувство этому бесу, и тащи его сюда». «В чувство?» — озадаченно сказал дознаватель. «Что, нет такого. Нужно уметь в обе стороны работать, не только травить. В любом случае, тащи его сюда», — сказал старший. «Что-нибудь придумаю», — слегка просветлел дознаватель, видимо, что-то пришло в голову, «но немного времени понадобится. Нужно будет сбегать в лабораторию за препаратом. Давай, делай что можешь, но чтоб быстро. И не дай бог этот бесенок скопытится. Головой отвечаешь». Последние слова старший практически прорычал. Дознавателя уже не было, только в коридоре быстро удалялись шаги. Старший сел за стол и вдруг, что есть силы, врезал двумя кулаками по столешнице. «Проклятие!» — прорычал он, что же здесь такое происходит? Он секунду подумал, или ничего не происходит, и это все мое воображение. Он еще секунду подумал, нет, что-то происходит, и нужно срочно выяснить, что именно. Старший вдруг прикрыл глаза и задумался. Был у него и такой прием анализа ситуации. Расслабиться и позволить мыслям течь свободно, позволяя мыслям из подсознания всплыть наверх. Бывало, что этот поток выносил наверх вещи, которые сознание упорно не хотело замечать, хотя казалось, что все на поверхности. Так было и в этот раз. Он чувствовал, что что-то упускает. Неизвестное оружие, неизвестный способ перемещения дворцовой военной. Все это слишком. Сделку нужно отменять и либо брать всех, либо попытаться всех убить. Удар по бесам может оказаться очень чувствительным. И в то же время, какой с них за это спрос? Они в своем праве, на своей планете. Никто никакую миссию с ними не согласовывал. Как за убитых разведчиков им не предъявляют, так и за этих не смогут предъявить. А гости ой какие непростые. В топку сделки и в топку пушки. Если можно больно ударить бесов, то лучше ударить. Такой шанс появляется слишком редко. Еще когда Фавир бежал в допросную, он понял, что объявили тихую тревогу. Это было плохо. Но, с другой стороны, на то, что он бежит, никто не обращал внимания. Все бежали. Этих всех было немного, тревога то тихая, но они бежали. И он бежал, как будто у него есть своя задача при этой тревоге. Когда он бежал обратно, с большим рюкзаком за плечами, в котором лежал Зузу без сознания, наконец объявили общую тревогу. Но он был уже далеко от центра событий. Но тревога все равно рушила все планы. На самолете теперь не взлететь. В голове тут же раскрылся целый веер других вариантов побега. Все были со своими сложностями, и ни один не был достаточно надежным. Нужно было уходить из этой горы. Это было главное. Блокируют именно ее. Поскольку вся техника и все дороги под усиленным контролем, остается только нестандартный путь, который никому и в голову-то сразу не придет. Ржавая канатная дорога. Только бы люлька была на месте. Но должна была быть. Месяц назад еще болталась. В последнее время такими средствами пользоваться почти перестали, но в резерве все равно держали, постепенно забывая про них все больше и больше. Действительно, зачем висеть на канате над пропастью, если восстановлена сеть железных дорог? Если постепенно, чем дальше, тем больше, начинает использоваться авиация. Да, пока в основном ночью и очень осторожно, но нужно постепенно приучать бесов, которые это вне всяких сомнений видят. Пускай смотрят и привыкают. А единороги будут постоянно все увеличивать и увеличивать количество полетов. Это они провернули с железной дорогой, теперь пробовали с авиацией. И бесы пока никак себя не проявляли и не пытались их наказать за это. Но вот все канатные дороги и уж тем более пешеходные тропы стали приходить в запустение. Ресурсов на их поддержание уже не хватало. Никто не хотел выделять на это людей и оборудование. Однако и снимать это все тоже не торопились, мало ли. Фавир выбил ногой дверь на посадочную площадку, но потом аккуратно прислонил ее обратно, чтобы это не бросалось в глаза. Люлька была на месте, и возле нее никого не было. Зузу в рюкзаке был жив и время от времени слегка шевелился, но в сознание не приходил. В люльке было 10 мест. Фавир закинул рюкзак и запрыгнул сам, а потом осторожно отпустил тормоз. В ту сторону было ехать легко, уклон был туда. Это обратно нужно было крутить лебедку. А сейчас нужно было только слегка придерживать тормоз, чтобы люлька сильно не разгонялась. Механизм успел сильно проржаветь. Сначала люлька никак не хотела ехать, а когда поехала и стала разгоняться, заклинил тормоз. Фавир повис на нем всем телом, понимая, что если он его не сдвинет, то они с размаху просто врежутся в скалу. Тормоз сдвинулся, но завизжал так громко, что казалось, все окружающие их горы, не говоря уже про ущелье под ними, огласились этим страшным визгом. Но, даже если его кто-то и слышал, то никак не среагировал. Они достигли противоположного края, продолжая визжать тормозами. Фавир похлопал по рюкзаку и сказал: «Ты, дружок, главное живи, иначе ведь все это зря». После чего закинул рюкзак за плечи и выбрался из люльки. Самолетные ангары этого сектора были рядом. Но под получится ли взять самолет, в своем секторе он представлял, что можно предпринять. Но тут была чужая территория. Да, он периодически здесь бывал, но вот людей знал плохо. А убивать ему никого категорически не хотелось. Глава 36. Дознаватель вернулся минут через 20. Сразу стало понятно, что что-то не так. Он боялся открыть рот, чтобы сказать, что случилось, а старший тоже не спрашивал, только сжимал до хруста кулаки и постепенно багровел. Он исчез, наконец выпалил дознаватель. А что с охраной? Тихонько пророкотал старший, и было ощущение, что он еле-еле сдерживается, чтобы не взорваться. Охраны нет, не положено мне. Охрана приводит, помогает пристегнуть, а потом забирает после допроса. Несколько часов сидеть и караулить пристегнутого пленника под химией никто не будет. Мне никогда не выделяли на это людей, поспешно стал объяснять дознаватель. Да и какой смысл сторожить человека в состоянии овоща? Выбили дверь? Спросил старший. Да нет, смутился дознаватель, я ее не запер, закрыл просто. Будут последствия. Тихо, но от этого мурашки побежали по спине дознавателя, пророкотал старший, но не сегодня. Ищи. Он резко указал рукой на дверь. Дознаватель быстро бросился к ней, но окрик его остановил. Стой! Крикнул старший. Он вообще ничего не сказал, может быть, хоть что-то, хоть маленькую зацепку дал? Нет, разочарованно покачал головой дознаватель, бормотал только одно неразборчивое слово. Но я так и не понял, что оно означает. Какое слово? Спросил старший, пристально глядя на дознавателя. Да говорю же, не разобрать, что-то похожее на молоколакание. Но это же какой-то бред. Да, сказал дознаватель. Старший задумчиво кивнул. И тут вдруг у него точно вспышка сверкнула в голове. В один момент ему вдруг все стало ясно. А может быть, он говорил Мамоналиктоне? Спросил он. Может быть, пожал плечами дознаватель. И тут дошло и до него, отчего глаза стали в ужасе расширяться и вылезать из орбит. Нет, нет, нет, забормотал он. Сердце вырву. Бросил ему старший и во весь голос заревел, молотя кулаком по столу. Тревога. Общая тревога. В дверном проеме мелькнуло испуганное лицо помощника, и через считанные секунды в коридорах заревели сирены. Никто не понимал, что происходит, но военный гарнизон бросился занимать свои места согласно боевому расписанию. Когда помимо сигнала тревоги до гарнизона дошла первая информация, почему их подняли в ружье и что именно от них требуется, Фавир уже бежал по пустым коридорам другой базы. Он не знал, что происходит в его родных коридорах, но резонно предполагал, что ищут Зузу, а не его. О том, что он причастен, вряд ли уже догадались. Хотя это всего лишь вопрос времени. Когда заметит, что его нигде нет, а ведь это именно он был переговорщиком в этой сделке, то сразу поймут, что он причастен к исчезновению пленника. И скорее всего это произойдет очень скоро. Наверняка ему захотят задать какой-нибудь вопрос, и вот тут-то и выяснится, что он пропал. То, что пленник мог без посторонней помощи оказаться на базе с другой стороны ущелья, такой вариант пока никому в голову не пришел. Поэтому и тревога сюда не была передана. Искали пока только там. И раз у него есть такая фора, нужно срочно раздобыть летающие средства и убраться отсюда подальше. И желательно, сделать все это незаметно. Фавир остановился возле двери, которая вела через технические помещения к спрятанным внутри горы ангарам. Большая пещера была приспособлена под авиабазу. Отсюда на самолете был только один выход, через главные ворота, которые были обычно открыты, чтобы можно было быстро взлететь по тревоге. Был и второй выход, с противоположной стороны горы, но туда самолеты нужно было буксировать по длинному тоннелю. Так что это был не вариант. Нужно было уходить через главную взлетную полосу. С нее самолеты уходили прямо над обрывом. Выход представлял из себя просто дыру в скале. Правда, очень большую дыру и с большим каменным козырьком сверху, на которую сверху иногда опускали цепь, что и являлось воротами. Но пользовались этим редко. Сверху казалось, что гора просто выплевывает самолеты, когда они начинают улетать один за другим. Долгий разбег их техники был не нужен. Многие вообще могли взлетать вертикально, но здесь всем вне зависимости от модификаций приходилось прыгать с обрыва. Фавир прошел по сети служебных коридоров, стараясь не привлекать к себе внимания, но вокруг никого не было. Это могло показаться беспечностью, но дело было в том, что война с бесами очень сплотила единорогов. Все прошлые разногласия забылись, и теперь у них была общая цель, которая их воодушевляла и придавала смысл тяжелой жизни в карантине. Поэтому внутренних проблем почти не было, диверсий тоже. Все объединились перед внешним врагом. Постепенно это привело к послаблениям во внутреннем распорядке и внесении караульной службы. Ее никто не отменил, но чем дальше, тем больше она становилась формальностью. От кого охранять их базу внутри, если враг высоко снаружи? Поэтому нужно контролировать только входы и выходы во внутреннее пространство их баз. Так и здесь. Охрана была только в конце взлетки. но и ее видно не было. Видимо, бойцы совсем расслабились и дрыхли на посту. Вне всяких сомнений им потом достанется от начальства. Фавир был неплохим пилотом. Летать учили всех, кто достиг определенного уровня боевой подготовки и стал командиром. Пилотов сделать не пытались, но опыт войны показал, что хорошо, когда навык пилотирования присутствует не только у узкой касты летчиков. Часто бывали случаи, когда их просто не хватало, и Фавир на этих курсах показал очень неплохие результаты. Ему даже предлагали сменить специализацию, но он отказался, решив, что это все-таки не его. И вот сейчас этот навык очень пригодился. Самолет он выбирал из тех, что стояли прямо возле взлетки и на таком удалении, чтобы им хватило разбега. Потому что когда он заведет двигатели, времени у него на перемещение по ангару уже не будет. Из всех подходящих он остановился на том, который знал лучше всего. Аппарат был неплохой, мог выходить даже в ближнюю космическую зону, но, к сожалению, одноместный. Окинув взглядом ближайшие машины, он решил, что это все же лучший вариант. Стараясь не шуметь, он забрался на корпус, открыл кабину и осторожно и где-то даже бережно стал вытаскивать из рюкзака Зузу. Тот, почувствовав, что его начали активно ворочить, застонал, и в рюкзаке ему было неудобно, но там он был совсем как растение. Теперь же хоть чуточку, но пришел в себя. «Ты чего это здесь делаешь?» – раздался снизу удивленный голос. Фавир выругался про себя и с широкой улыбкой повернулся к говорившему. «Срочное задание. Нужно доставить пленника на дальний аванпост», – сказал он и спрыгнул вниз. Охранник был заспанный и пока еще толком не встревожился. Мало ли, вдруг и правда задание, хотя, полностью его сомнения Фавир, конечно, не развеял. «Нас должны были предупредить». «Если так», — сказал он и почесал сначала затылок, а потом основание рога. «Забыли, наверное», — пожал плечами Фавир. За время этого непродолжительного диалога он сделал несколько шагов и оказался совсем близко к охраннику. Тот заподозрил неладное, но было уже слишком поздно. Кулак врезался ему прямо в подбородок, он тихонько хрюкнул на вздохе и потерял сознание, мешком свалившись на пол. Фавир не дал ему упасть, а подхватив, осторожно потащил за ряд самолетов. Там он его связал висящей на поясе веревкой и, оторвав кусок рубашки, засунул ее охраннику в рот, чтобы не вздумал орать, когда очнется. Убедившись, что боец не задохнется, он вернулся назад и торопливо загрузился в самолет. Зузу пришлось посадить себе на колени, свалив его корпус на бок, чтобы он не мешал управлять машиной. Теснота была страшная. Долго высидеть в таком положении будет трудно. Но главное, чтобы у него получилось пилотировать. Несколько раз коснувшись всех приборов управления, Фавир убедился, что до всего дотягивается и всем может пользоваться. Хотя и не очень свободно. «Ну что ж, поехали», – пробормотал он и утопил кнопку пуска двигателя. Как только появилась тяга, он тут же стал выруливать на взлетку, не давая двигателям прогреться. Глянув на пятно ворот из кабины, он понял, что разбег все же будет слишком маленьким. Он двинул машину вперед и увидел бегущих к нему навстречу и машущих руками двоих охранников. «Очнулись, родные», — усмехнулся Фавир, — «пора менять систему охраны таких важных объектов». Опасаясь, что длинной полосы ему не хватит, он решил использовать вертикальный взлет. Приподняв машину, он полетел над полосой, набирая скорость, краем глаза отметив, как бросились в стороны незадачливые охранники. «Странно, почему все так не взлетают?» – подумал Фавир, глядя на приближающиеся ворота. И как только взлетная полоса кончилась, он понял почему. Самолет ухнул вниз камнем. Оказалось, что наличие поверхности внизу под крылом играет очень большую роль, пока скорость не стала достаточно большой. Как только взлетка оборвалась, из-под самолета как будто убрали опору и он начал падать. Но падение было не свободным. Кое-какую скорость он набрать успел, плюс аэродинамика самой машины. Через пару секунд он понял, что сможет вытащить аппарат. Так и произошло. Хорошо, что выход из скалы был высоко. Если бы это была одна из нижних баз, то он бы наверняка разбился, а тут высоты ему хватило, чтобы взять машину под контроль. С большой перегрузкой, выйдя на восходящую траекторию, терпя и стараясь игнорировать боль от воткнувшегося в плечо рога Зузу, Фавир повел самолет по ущелью в сторону, противоположную тому, где была назначена встреча с принцессой. Он знал, что сейчас и здесь объявит тревогу, после чего его быстро отследят и смогут перехватить еще до того, как он достигнет пустыни. Не или накроют прямо там. Он изначально собирался запутать следы. поэтому сейчас быстро уводил самолет в темные и узкие ущелья. Летать там было опасно даже опытным пилотам, но выбора не было. Нужно было оторваться и, сменив направление, незаметно оказаться с другой стороны. Зузу, продолжая давить рогом ему на плечо, начал стонать. Фавир попытался его слегка отодвинуть, чтобы было не так больно, но ничего не вышло. Пришлось терпеть и дальше. Он вел самолет по все сужающемуся ущелью. Внизу было еще более-менее широко, а вот сверху скалы потихоньку сходились, образуя что-то вроде гигантского грота. Была ночь, но здесь стало как будто еще темнее. Скудный свет от звезд и луны сюда почти не попадал. Но это было не страшно, приборы работали исправно. Решив, что удалился на достаточное расстояние, Фавир стал искать место для посадки. Ему приглянулся пятачок под скальным уступом. Аккуратно сбросив скорость, он стал почти вертикально снижаться. Заведя самолет в это укрытие, он выключил все системы и стал выбираться наружу, взвалив Зузу на себя и вытащив, наконец, его рог из своего плеча. Уложив похищенного пленника на теплый корпус машины, Фавир опять полез внутрь, чтобы вырубить систему навигации. Эта система была связана с остальными самолетами, и по ней его можно будет легко обнаружить. После физического отключения самолет должен будет исчезнуть из общей сети, но и летать теперь придется вслепую. Но это Фавира не очень волновало, потому что он представлял, где находится и куда ему потом нужно попасть. Путь к месту встречи не должен быть трудным. Закончив, Фавир наконец уселся на короткое тупое крыло и выдохнул. По его ощущениям, самое трудное он уже сделал. Достав фляжку, он одним движением свинтил крышку и присосался к горлышку. Только сейчас он осознал, как сильно хотелось пить. Во рту был как будто песок. Просто раньше думать об этом совершенно не было времени. Напившись, он посмотрел на Зузу и, после секундного колебания, решил попойти его тоже. Но как он не пытался влить ему воду в рот, все выливалось обратно и стекало по щекам. Глотательный рефлекс не срабатывал. «Ладно, очнется, сам попросит», – пробормотал Фавир и убрал фляжку. Он прислушался к окружающему пространству. Где-то неподалеку журчала вода, чуть дальше что-то шелестело, наверное, какое-то растение трепыхалось на ветру, иногда высоко над головой вскрикивала птица и все. Больше никаких звуков не было. До рассвета оставалось совсем немного, а значит, особо расслабляться времени тоже не было. Еще немного посидеть, а потом загружаться обратно в тесную кабину и лететь в сторону пустыни, обогнув основной массив военных баз. Этот путь тоже займет время. Но поскольку навигации у него теперь нет, нужно будет подождать, чтобы хоть немного рассвело, чтобы он мог узнавать знакомые горы и ориентироваться. Вслушиваясь в ночную тишину и вглядываясь в темноту ущелья, Фавир сидел как на иголках. Нет ничего хуже, чем ждать. Постепенно глаза начинали различать все больше и больше подробностей в окружающем его пространстве. Вытерпев еще 20 минут, он решил, что пора. Но как только встал, то тут же пришлось сесть обратно. Ставшую привычной тишину ущелья нарушил посторонний звук. Где-то наверху летел самолет. «Чтоб тебя!» – ругнулся Фавир, аккуратно выглядывая из-под каменного козырька. Он решил переждать, пока разведчики улетят. Было странно, что они залезли сюда, так далеко от базы. Он думал, что здесь его искать не будут. Возможно, это просто облет вслепую, на удачу. Горный массив большой, авиации не так уж и много. Даже если поднять всю, что на его взгляд было бы довольно глупо, то обшарить все горы все равно не получится. А место, где он спрятался, было вообще ничем не примечательно. Только один самолет улетел, появился второй, после него третий, потом четвертый. С каждым следующим Фавир начинал нервничать все больше и больше. Единороги подняли все самолеты. Старший не сомневался, что на их планете по какой-то причине оказалась принцесса бесов. На то, чтобы ее схватить, ресурсов было не жалко, а побег одного из верных офицеров с пленником подлил масла в огонь. Теперь схватить гостей было просто делом чести. Фавир не знал еще кое-чего. После физического отключения навигационной системы самолет исчез из сети. Но до этого, пока летел, он отметился на всех навигационных вышках. Ими были утыканы не все горы, а в этой части их было вообще мало. Но, однако, направление его движения и сектор для поисков они обозначили. Поэтому этот участок и обшаривали так пристально. Причем, разведчики постепенно начинали опускаться все ниже и ниже, так что когда их обнаружат, это был просто вопрос времени. Нужно было уходить. Сказать легче, чем сделать. Паузы между разведчиками были совсем небольшие. Когда все стихало, и Фавир уже думал, что можно выбираться, прилетал очередной самолет. Час шел за часом, а он все сидел под скалой, надеясь, что поиски в этом районе закончатся. Когда очередной самолет прошел совсем рядом, Фавир понял, что пора, и стал спешно забираться в кабину вместе с Зузу. «Надеюсь, что твои друзья тебя дождутся», — сказал он Зузу, устраивая его поудобнее, и чтобы его рог больше не упирался в плечо, а он так и норовил это сделать. Он взлетел и пошел почти следом за самолетом, но держась на грани видимости. Он это делал для того, чтобы оказаться как можно дальше от того самолета, который пойдет следом за этим. А в том, что пойдет, он не сомневался. Сначала его не замечали. Он даже почти выбрался из сектора, в котором шли поиски. Он этого не знал, но ему оставалось совсем чуть-чуть. Его заметили чуть ли не с последней машины, на самой границе зоны поисков. То, что его обнаружили, он понял не сразу. Однако процесс пошел, и со всех сторон в его сторону устремились все находящиеся в воздухе машины. Их было меньше, чем с самого начала, многие ушли на дозарядку, но все равно очень много. Его мастерства не хватило бы, чтобы принять бой с опытными боевыми пилотами. Тем более, что они превосходили его количеством. Плюс ко всему, сам он твердо решил по своим не стрелять. Его спасало только то, что его пытались взять живьем. Преследователи считали, что у них есть на это все шансы, и старались заставить его приземлиться. Хотели бы сбить, давно бы сбили. Они бы добились своего, если бы Фавиру не повезло. Он увидел узкую расщелину в скале, и когда его стали прижимать вниз и вынуждать к посадке неподалеку от нее, то он нырнул туда, даже не зная, есть ли оттуда выход. Пилот, который был ближе всего, не ожидал такого маневра, рванул следом и зацепил скалу. Самолет вспыхнул, после чего рванул боекомплект, и взрыв получился неожиданно большим. И хотя это была случайность, однако для всех преследователей виновен в аварии был Фавир, а то, что именно он находится на корабле, знали уже все. Это еще больше ожесточило единорогов, и те, кто был поблизости, дали несколько очередей внутрь расщелины через дым. По Фавиру не попали, но характер охоты изменился. Из расщелины оказался выход, он выскочил, и его не заметили, потому что последствия взрыва и дым отвлекли общее внимание. Почувствовав некоторую свободу, Фавир решил, что откладывать больше нельзя, и устремился в сторону пустыни к месту встречи. И вот, когда он уже вырвался из горного массива и увидел впереди силуэт стоящего на песке огромного корабля, когда думал, что все получилось, несмотря на непредвиденные сложности, сзади вынырнула большая группа преследователей. Он уже был на полпути. Сворачивать и прятаться было некуда. Оставалось только лететь к кораблю, а там будь что будет. Но в голове пульсировала мысль о том, что кровь по его вине уже пролилась и, скорее всего, прольется еще. А вот зря гибнут единороги или нет, это было для него самым большим вопросом. Он боялся даже близко допустить мысль, что ошибся и сделал неверный выбор. «Ну, принцесса, не подведи. Надеюсь, что тебе можно верить, и оборванные жизни того стоят», — пробормотал он, мертвой хваткой вцепившись в штурвал. Глава 37. «Ты успел передать сообщение?» — спросила мама, когда переход закончился. «Да», — сказала призрак. «Его приняли?» — спросила мама. «Этого я не знаю. Я отправил его в эфир, в диапазоне, который был на ваших наушниках, как я смог установить. Если военные обеспечивают карантин планеты, они должны слушать все частоты и все разговоры. Будем надеяться, что все прошло хорошо, но боюсь, что результат мы никогда не узнаем», — сказал призрак. «Надеюсь, что она выживет», — сказала мама и начала поднимать Зузу, которого они бросили на пол. Тот был в полубессознательном состоянии, двигался, но взгляд был неосмысленный и блуждающий. Вик бросился ей помогать. «Призрак, что ты молчишь? Ответь на главный вопрос», — сказала Мина. «Задай, тогда отвечу», — ответил призрак. «Я не умею читать мысли». «А как ты думаешь, какой вопрос нас волнует больше всего?» — спросила Мина. «Где мы находимся?» — предположил призрак. «Верно», — сказала Мина. «Мы дома», — сказал призрак, — «если считать домом планету, откуда мы начали прыжки». Но последняя его фраза потонула в радостном крике Мины. Вбежали Вика и мама, которые перед этим понесли Зузу в каюту. Испуганные ее криком, они бросили его где-то в коридоре и поспешили обратно. «Мы дома, мы дома, мы дома», — радостно продолжала кричать Мина. «Но я не этот вопрос считаю главным», — прервал ее веселье призрак. «А какой же?» — удивилась Мина. «Меня беспокоит, что с территории бесов до нашей территории можно добраться за несколько секунд, сказал призрак. Если такая возможность существует в принципе, то значит, со временем эта технология будет доведена до военного применения. Так это нам надо волноваться, сказала мама. Технология-то у вас, технически, она ни у кого, она просто существует. Это возможно, вот в чем дело, сказал призрак. Мы дружим с принцессой бесов, так что нам нечего переживать, верно, мама, сказала Мина и обняла ее за плечо. Нам ни о чем, но я понимаю, о чем говорит призрак. К сожалению, не все зависит от нас, сказала мама Зузу. Вдруг вскрикнула она и побежала вновь его поднимать. Призрак, что дальше? Спросила Мина, где мы приземлимся. Никакого плана пока нет. Будут предложения? Спросил призрак. Артур обещал доставить нас домой, совсем домой, сказала Мина. Он обещал сделать вам портал домой, возразил призрак. У меня есть идея. Летим ко мне домой, а там все спокойно обдумаем и решим. Тем более, что там меня уже потеряли, наверное. А к тебе домой это куда? Осторожно спросила Мина. Не волнуйся, это здесь же, на планете. Это место, где я нахожусь, когда никуда не лечу. Ну да, дом самое верное определение, сказал призрак. Надо же, у корабля есть свой дом, улыбнулась Мина. Как это мило. Лира, Игорь и Серафим стояли перед домом и как будто ждали их. Хотя приземление и прошло почти незамеченным, тем не менее, они его почувствовали. Мы вернулись, сказал призрак, и в пространстве вдруг возник отрывающийся люк. Мы, с подозрением сказал Серафим и посмотрел на Лиру и Игоря. Лира стояла и улыбалась, как будто она знает что-то, что остальным пока неведомо. У нас гости. Кое-кого вы, кажется, должны знать, а кое-кого точно нет. И это самая большая проблема, сказал призрак. Проблема? Серафим нахмурился и опять посмотрел на Лиру и Игоря. Сначала появились Мина и Вик. Добро пожаловать, сказала Лира, рада вас видеть. Надеюсь, вы погостите у нас. Только вот жить придется на призраке. У нас дома совсем нет места для размещения гостей. Ух ты, сказала Мина, не отрывая взгляд от большого живота Лиры. Да, ух ты, это самое верное обозначение происходящего, сказала Лира и погладила живот. Я сама себе все время это говорю. Опущу взгляд, и сразу вырывается. Ух ты, извини, я не удержалась, сказала Мина, слегка смутившись. Все в порядке, улыбнулась опять Лира, я же говорю, сама не могу удержаться. Так что я хорошо тебя понимаю. Мина и Вик спустились на землю. Вик пожал руки мужчинам и слегка склонил голову перед Лирой. Он тоже все время соскальзывал взглядом к ее животу. Старался не смотреть, но ничего не мог с собой поделать. И вроде бы он и Мина раньше видели беременных женщин. Хотя он крайне редко. Но все равно это их почему-то заворожило. Может быть, потому что они не ожидали увидеть беременную Лиру именно сейчас. В проеме шлюза показалась мама. Она была очень сдержана, потому что еще не знала, как себя вести. Теперь она была на планете потенциальных противников, пусть они об этом и не помнили. Но у нее невольно возникали мысли, что она в логове врага. Она их отгоняла, но пока не очень успешно. А вот и наша принцесса бесов, радостно сказала Лира. Рты открыли все, кроме Серафима, который просто ничего не понял. Он смотрел на рога и никак не мог понять, зачем она их надела, что это за странный элемент костюма. А вот Мина, Вик и уж тем более сама мама удивились сильно. Мама слышала весь разговор и знала, что ее не представляли и вообще о ней не говорили. «Откуда ты знаешь?» – удивилась принцесса. «Я многое знаю», – улыбнулась Лира, «хотя и не ожидала тебя тут увидеть. Что-то происходит, но что именно понять трудно. Сейчас идет сильный шторм, и информация поступает очень искаженная. Но тебя я сразу узнала, как только почувствовала, что призрак вернулся. Прошу пояснить», – вмешался в разговор призрак, «как это ты почувствовала, что я вернулся? Значит, ты и раньше чувствовала, где я нахожусь? Или это только сейчас произошло?» «Я смотрю, вы подружились с ребятами», — сказала Лира, проигнорировав вопрос призрака. «Думаю, что и с тобой мы тоже станем добрыми друзьями. То, что ты здесь, это очень неожиданно, но у меня в связи с этим очень хорошие предчувствия. Мой друг очень болен, у него сильное отравление. Я за него переживаю. Нам нужно найти того, кто может ему помочь», сказала мама. «Пойдем, посмотрим, что с ним такое», сказала Лира. «Если он жив, то, думаю, я смогу ему помочь. Значит, отравление не настолько серьезное». Лира похлопала по небольшой висящей на поясе сумке, намекая, что у нее есть все, что им может понадобиться. «А ты точно справишься?» – слегка недоверчиво сказала мама. «Я постараюсь», – улыбнулась Лира. «Все другие варианты более долгие и сложные, хотя и возможные. Но давай сначала сами посмотрим. Если все окажется хуже, чем я думаю, то мы постараемся найти регенератор, чтобы помочь твоему другу». Мама не поняла, о чем она говорит, и посмотрела вопросительно на Мину. Та уверенно ей кивнула, чтобы она не сомневалась. Мама опять взглянула на Лиру и сказала: «Если ты ему поможешь, то я буду твоей должницей, а я не премину востребовать должок», — сказала Лира. «Но не переживай, я не буду требовать от тебя ничего такого, чего бы тебе делать не хотелось. Думаю, то, о чем я тебя попрошу, будет и в твоих интересах тоже». «И что же ты попросишь?» — осторожно спросила мама. «Всему свое время», — сказал Лира и легко взбежала по трапу, как будто живота у нее и не было. Пока Лялю и единорога везли к правителю, они успели поправиться. Врачам пришлось нелегко, но после того, как они выиграли борьбу за их жизнь, дальше это было уже дело техники. Сообщение, полученное правителем об обнаружении его дочери, было, мягко говоря, странным. Она оказалась там, где быть никак не могла, ну или не должна была. Половина всего космического флота бесов были заняты поисками пропавшей принцессы. Были заняты до тех пор, пока она не вышла на связь. Она была сильно ранена, но ее здоровье уже не вызывало беспокойств. Правитель не стал говорить с ней при помощи дальней связи, даже когда такая возможность появилась. Он хотел встретиться с ней лично и посмотреть в глаза. Хотел, чтобы она при нем осознала, что натворила, какие проблемы доставила всем, и хотел увидеть, как она будет раскаиваться в своих поступках. Предварительный разговор просто размазал бы весь эффект. Мама Наликтани его расстроила. Возможно, он уделял ей мало времени, но она была будущей правительницей и не должна была позволять себе таких закидонов. Ему и так теперь придется долго заглаживать перед ближним окружением этот инцидент. Зачем плодить себе недоброжелателей? «Принцесса Мама Наликтани», — раздался голос солдата у дверей в тронный зал, и массивные створки распахнулись, впуская хрупкую девушку. Принцесса не очень уверенно прошла вперед и поклонилась. Правитель нахмурился. «Это что, шутка? Где Мама Наликтани? Ты не она. Неужели ты думала, что я не узнаю свою дочь?» — сказал он, еще не вполне понимая, как реагировать, но внутри он начал уже потихоньку закипать. «Все верно, я не она, ваше величество», — склонилась в поклоне Лиля. «Тогда кто же ты?» — сказал правитель, и в голосе его начинала чувствоваться угроза. «Меня зовут Лили Фангарини, я тень принцессы с планеты единорогов». «Откуда ты знаешь ее код?» — спросил правитель. Угроза в голосе по-прежнему присутствовала, но прежде он решил разобраться, в чем дело. «Я не знаю», — сказала Лиля. «Наверное, она сама назвала его, когда отправляла нас на карантинный корабль. Но я этого не помню, потому что была без сознания». «Зачем же ты выдавала себя за принцессу?» — спросил правитель. «Я не выдавала. Когда я пришла в себя, то сразу сказала, кто я такая», — сказала Лиля. «Но мне никто не поверил. Врачи посчитали, что я просто не в себе после ранения. Подумав, я не стала спорить, ведь так мне проще было попасть к вам на аудиенцию». «И зачем же тебе это нужно?» — спросил правитель. «Чтобы выполнить приказ моей принцессы», — сказала Лиля. «И в чем же он заключается?» — спросил правитель. «Она мне приказала, если с ней что-то случится, чтобы я рассказала вам все, что с ней произошло и что она хотела бы до вас донести», — сказала Лиля. «А с ней что-то случилось?» — спросил правитель, и голос его дрогнул. «Я не знаю, меня ранило, и я ничего не помню. Но, если она назвала код и отправила нас под своим кодом, думаю, что с ней все в порядке. Но позвольте, я расскажу все с самого начала, так, как она просила это сделать», — сказала Лиля. «Надеюсь, твоя история окажется достаточно убедительной, чтобы я в нее поверил», — сказал правитель. «Рассказывай».